Часть четвертая. В поисках жертвы. «Исполнить желание?» — переспросила Кларисс. Она старалась не подавать виду, но внутри нее все чуть ли не сияло от радости. «Так просто, правда?» «Для меня, может, и просто, а вот для начинающей ведьмы не совсем», — добавила Элара. Рукой она махнула над костром, и пылающие искры, взмыв воздух, образовали видение неизвестной ведьмы и обычного человека. «Во-первых, ты ограничена по времени. Во-вторых, ты должна помочь первому человеку, которого встретишь за пределами этого двора, только ему и никому больше. В-третьих, ты не можешь в случае ошибки заставить человека выбрать другое желание». Теперь внутри юной ведьмы все похолодело. С этими условиями испытание стало гораздо сложнее. «Но вы же знаете, как у меня с магией бывает. Вдруг что-то пойдет не так?» «Магией можешь пользоваться сколько угодно, но уговаривать человека загадать еще желание нельзя. Нужно исполнить именно первое». «Но я ведь...» Кларисс прокрутила в голове воспоминания обо всех недавно используемых чарах. «У нее же ни разу не обошлось без ошибки. Будет повод поучиться, не так ли?» — намекнула женщина, вздернув левую бровь. Послышалось громкое и отчетливое фырканье. Черноволосая Зейн с презрением смотрела на новую знакомую, но при этом не говорила ни слова. «Хорошо, я попробую», — кивнула Кларисс. «Кто знает, может, в этот раз ничего нигде не взорвется и не загорится». «Тогда отправишься завтра утром, а пока что можешь идти отдыхать или же понаблюдать за беседой с Элис и Зейн». Кларисс не стала уходить и осталась у костра наблюдать за остальными. Ученицы ведьмы показывали наставнице свои достижения и обсуждали с ней особенности некоторых чар или зелий. В памяти новоявленной ведьмы припомнились подобные рецепты из бабушкиной книги, но ее с собой юная ведьма взять не догадалась. После разбора всех достижений уставшая Кларисс пошла отдохнуть. Элис тоже поспешила подготовиться ко сну, а вот Зейн никак не могла успокоиться. «Поверить не могу, что вы дали ей такое легкое задание». Возмущалась у костра черноволосая ученица, со злобой подкидывая в огонь сушеные травы. «С меня и Элис вы едва ли не шкуру спускали». «Не успокоишься, точно спущу», — пригрозила Элара. «Если ты не заметила, Кларисс только недавно обрела дар, и теперь ей надо учиться обуздывать свою дикую магию. Вот у тебя были проблемы с животными, да? А ее сила может устроить пожар или взрыв». Зейн взволнованно сглотнула и замерла с открытым ртом. От хилой на вид девчонки она точно не ожидала подобного. «Я думала, что ее рассказ про огонь и опаленные волосы — лишь шутка». «Ага, ну, если хочешь, иди спроси у нее, она тебе все покажет. Только потом не говори, что я не предупреждала». Девушка не стала рисковать и просто отправилась спать, предварительно пожелав наставнице доброй ночи. Какое-то время Кларисс лежала и ворочалась рядом с теплой печью, размышляя о туманном и волнующем будущем, но потом тоже уснула. Иногда, правда, просыпалась среди ночи, потому что Зейн то и дело шуршала в другом углу комнаты и часто топала по деревянному полу. Видимо, после росказней Лары спалось ей худо. Утром после завтрака Кларисс решила первой покинуть домик Верховной Ведьмы. «Жду не дождусь, когда вернусь и похвастаюсь успехом», — мечтательно проговорила юная ведьма, стоя у калитки. «Я буду иногда за тобой наблюдать с помощью чар, так что наверняка увижу все сама. Покажи всем, что значит быть ведьмой», — напутственно произнесла Элара, сохраняя при этом строгий взгляд, присущий учителю. «Я постараюсь», — крикнула Кларис, отдалившись от дворика на несколько шагов и помахав хозяйке на прощание. «Спасибо!» «Удачи, Кларис!» — негромко проговорила ей вслед верховная ведьма, а потом едва слышно шепнула. «И человеку, который тебе попадется, тоже удачи пережить с тобой встречу». После ухода новоявленной соперницы Зейн вздохнула спокойно. Мало кому понравится находиться рядом с бомбой, которая может взорваться в любой момент или же повести себя непредсказуемо. Кларис же, гуляя по лесу, то и дело размышляла о полученном от Элары задании. Интересно, кто из людей ей встретится первым? Старушка или юная девушка? Маленький мальчик? Или же холостой молодой человек? Последний вариант подошел бы идеально, ведь сердце ее свободно. Девушка так замечталась, что в итоге сбилась с пути. Меток на деревьях или кустарниках она не оставляла, а по криво нарисованной карте, и до этого не очень удобно было ориентироваться. В сердце Кларис поселилась тревога. «Это я теперь буду несколько дней здесь разгуливать? Но мне нельзя, меня же ждет испытание Элары, я ведь так близко». Она всеми силами подбадривала себя, но чем дольше шла, тем отчетливее понимала, что найти обратный путь окажется не так просто. В конце концов, Кларис выбрала для себя одну дорогу, только прямо. Уперлась в ствол, обогнула его и продолжила идти прямо. Хуже, как она думала, уже все равно не будет. Весь день и последовавшую за ним ночь юная ведьма выживала в лесу одна, но даже за такое короткое время она умудрилась натворить шуму. При попытке вскипятить воду для травяного чая огонь едва не расползся по округе, а при постройке ночного шалаша в лесу стало еще на одно дерево меньше. Разумеется, не специально. Кларис хотела лишь отломить несколько раскидистых хвойных веток с верхушки и сделать из них замену крыши, но ее магия решила иначе. «Зато проблем с дровами для костра не будет», — подбадривала себя юная ведьма, засыпая в шалаше под колючими ветками. Костер и поленья она зачаровала так, чтобы огонь никуда не перекинулся и горел словно под невидимым куполом, а дрова сами подкидывались поверх тлеющих углей. Пару раз Кларис, правда, чуть сама себя не подожгла, но с третьего раза все вышло идеально. Отобедав утром остатками еды из корзинки, Кларис двинулась в путь. Все так же прямо, как и вчера. Найти свой дом она уже не надеялась, поэтому хотела просто выйти к людям, чтобы хоть как-нибудь сориентироваться и исполнить задание Элары, разумеется. Ближе к вечеру Кларис вышла к небольшой реке. С обеих сторон водоем плотно оброс камышом, поэтому вглядеться вдаль у нее не получилось. Зато она увидела кое-что поинтереснее, точнее, кое-кого. Подойдя ближе, юная ведьма рассмотрела человека получше. У реки рыбачил мужчина средних лет в легкой овечьей куртке. Среди его выглядывающих из-под соломенной шляпы кудрявых русых волос отчетливо прослеживалась небольшая седина, как и в обильно отросшей бороде. Незнакомец не обращал на крадущуюся девушку никакого внимания и судорожно смотрел на красный поплавок, привязанный тонкой леской к заостренной толстой палке. В то мгновение Кларис как-то не подумала о напутствии Элары, поэтому просто обратилась к мужчине за помощью. точнее, громко вскрикнула. «Здравствуйте!» Стоявший по колено в воде мужчина вздрогнул и едва не выронил удочку. «С ума сошла, что ли? Горланишь, как резаная! Ну, иди! Всю рыбу мне распугаешь!» Кларисса отступила на шаг, но уходить не спешила. «Я заблудилась. Можете мне помочь? Пожалуйста. Мне хотя бы просто найти путь домой». «Еще раз говорю, прекрати орать!» Рыкнул мужчина и угрожающе махнул в сторону собеседницы удочкой. «Продолжишь мне мешать? Прогоню!» Юная ведьма растерянно посмотрела на свое подрагивающее в воде отражение, и ее осенило. Первый встречный. Задание Эллары. Уф, и вот этому вредному незнакомцу ей теперь надо исполнить желание? «Вместо того, чтобы спорить, предлагаю помочь друг другу», — с улыбкой ответила Кларисс, гордо вытащив из кармана свою палочку. «Вы можете подсказать мне путь, а я могу исполнить любое ваше желание». «Хм, прям-таки любое!» — недоверчиво усмехнулся рыбак. «Ага», — кивнула ведьма. «Я унаследовала свой дар от бабушки и теперь хочу помогать людям». О том, что обычно происходит в результате такой помощи, она решила на всякий случай скромно промолчать. Но вот мужчина ей не особо поверил. Нахмурившись, он промычал себе под нос что-то невнятное и отхлебнул из фляги на ремне, свисающей с его шеи. «Иди-ка ты лучше дурить кого-то другого. Думаешь, раз нацепил на себя остроконечную шляпу с бабушкиным нарядом, то сразу стала ведьмой?» «Это не бабушкино платье. Она мне его подарила», — возмутилась Кларисс, недовольно надув губы. «Если не верите, то я вам докажу». Юная ведьма коснулась палочкой камыша, и тот раздулся, будто шарик, а потом лопнул и разлетелся на мелкие пушинки, словно раскрытый одуванчик. Отплевавшись от пуха, рыбак выругался и еще раз нервно забросил удочку в воду. «Понапритащутся ведьмы всякие, рыбы спокойно не половишь». Девушка словно невзначай указала на пустое, наполненное водой ведро. «У вас, как вижу, и до меня с рыбалкой не очень заладилось. Так что же вы скажете? Поможем друг другу или же так и будем переругиваться? Я все равно заблудилась, мне терять уже нечего». Мужчина посмотрел на пустое ведро и обреченно вздохнул. С клевом сегодня и вправду с самого утра не заладилось, так что хуже вряд ли будет, а эта наглая девчонка явно не отстанет. Да и как откажешь, пусть и юной, но все же женщине, нуждающейся в помощи. Рыбак отложил удочку, отхлебнул из фляги и громко рыгнул. «Ладно, ведьма», — последнее слово он произнес с явной усмешкой. «Выкладывай, чего ты там задумала?» Кларисс хитро улыбнулась и чуть крепче сжала в руке палочку. Она уже предвкушала, как быстро исполнит желание незнакомца, сориентируется по карте и вернется домой, а там уже и встреча с Эларой не за горами. Мужчина вышел из воды, надел припрятанные среди камышей на берегу сапоги и выжидающе уставился на собеседницу. Он даже не подозревал, на что только что согласился.